Примечание. Все стихотворения, кроме первого, имеющего у Блока заглавие «Русь», входят в цикл «Родина» 1908-1916 годы. Свиридов, обратившись к блоковской поэзии, к блоковским мыслям о родине, был не вправе обойти эти мотивы, столь типичные для поэта, хотя, разумеется, не мог и ограничиться ими. Так родилась первая часть оратории «Ты во сне необычайно». Она воплощает образ России, увиденный с двух сторон. Одна — это оцепенение, застылость, пребывание в глубоком сказочном сне, скрывающем в себе сокровенную тайну. Вспоминается картина Руси, заколдованной, охваченной волшебным сном, в спящей княжне Бородина. Загадочная тишина, царящая на огромных просторах, передана во вступлении немногословно и точно, одинокими, разбросанными по разным регистрам, терциями да квартами. На их же фоне певец, баритон соло, начинает свою песню. «Исповедь странника» — еще один такой герой у Свиридова после поэта из страны отцов, после странника убогого из деревянной Руси. И дальше заклинательным говором хора или сумрачными гармониями оркестра не раз подчеркиваются поэтические образы дремоты, дебрей, болот. Неразрешенным вопросом повисает и окончание этой части. Однако наряду с завороженным созерцанием музыка с не меньшей силой передает и другое душевное состояние, согретое нежностью, проникнутое внутренней взволнованностью любования Россией и воспевания ее. Шестикратно повторяющийся напев, он переходит от солиста к хору и снова к солисту, своими красивыми, гибкими, теплыми интонациями напоминает народные лирические песни, частично даже не крестьянские, а городские, хотя ритмическая свобода, натурально-ладовая переменность и вариантность как принцип развертывания – все же связывают эту мелодию больше с протяжной песенностью. Это не только песня, но и песнь. Такой воспринимается она благодаря торжественно-медлительному течению музыки, которая становится все более мощным по мере того, как постепенно вбирает в себя все новые и новые оркестровые голоса. Появляются величественные гудящие аккорды, колокольные звучания. Динамическое нарастание приводит к кульминационному разделу, где хор поет о буйной вьюге, заметающей до крыши утлое жилье, о девушке, что на злого друга под снегом точит лезвие, а непосредственно перед этим о зареве горящих сел. Основной напев здесь единственный раз меняет свои очертания, поднимаясь вверх и достигая мелодической вершины, приобретая драматически насыщенное звучание. В нем и напоминание о пронесшихся над Россией грозах, и провозвестие грядущих. Но даже здесь сохраняется характер сурового гимна. Как широкая панорама родной земли, как выражение рожденных ею дум героя, первая часть «Пяти песен о России» несколько аналогична прологу из поэмы «Страна отцов». И в блоковской оратории эта часть тоже играет роль пролога, за которым следуют три большие разнохарактерные песни, вмещающие основное действие произведения. Вторая часть «Наш путь степной» своим прямым сюжетным содержанием отсылает слушателей к одному из переломных событий русской истории. Но глубинный смысл ее музыкально-поэтических образов еще более значителен. Куликовская битва предстает у Свиридова символом всей тысячелетней борьбы русского народа с его врагами. Дыхание веков, гигантский масштаб событий ощутимы в музыке с самого начала. Первые и вторые басы излагают в унисон главную музыкальную тему части, тему безостановочного течения реки времени. Река раскинулась. Угловатую, эпически широкую мелодию, отчасти подобную теме, поет «Зима аукает», в которой слышится и неторопливое повествование, и сосредоточенное раздумье. Эта мелодия появляется затем на протяжении части несколько раз. Ее интонации участвуют в грандиозной кульминации у хора со словами «Закат в крови». На ней основана сливающаяся с кульминацией оркестровая интерлюдия, аналогичная после кульминационному же симфоническому эпизоду, построенному на главной теме. В пьесе «Поет зима аукает». Из темы «Реки времени» вырастает еще один важнейший музыкальный образ второй части, поначалу спокойный, а затем все более тревожный и мощный колокольный звон. Он начинается как колыхание квинт в оркестре, когда хор провозглашает «О, Русь!», а затем разрастается, присоединяя к себе фанфарную фигурацию и постепенно превращается в непрерывно гудящий набат, символ тревоги, грозной опасности. Есть в этой части отличающиеся необычно плотной, даже для Свиридова, образной насыщенностью музыки и другие чрезвычайно яркие темы. Одна из них возникает впервые у хора со словами «Наш путь степной» и позднее также включается в кульминацию. Это квинтовый минорный напев, выражающий и вековечную тоску, и огромную внутреннюю силу. Именно он становится отправной точкой громадного динамического подъема, приводящего к кульминации всей второй части оратории. Важную роль играют также фразы «И вечный бой», и «Плач, сердце, плач», основанные на сурово сдержанных или горестных хоровых возгласах-кличах. В целом, вторая часть оратории потрясает эпической силой обобщения и тех вековых испытаний и бедствий, что обрушивались на русский народ, и одновременно таких его важнейших качеств, как стойкость и мужество, воплощением которых как раз служат темы «Наш путь степной» и «Вечный бой». Поистине ошеломляют такие глубина и размах свиридовского музыкального мышления, драматическая выразительность мелодики, гармонических красок, оркестровки, скульптурная выпуклость тем образов. Внешне во всем контраст на второй части третья часть «Под насыпью во рву некошенном». Набатное, зачастую туттийное звучание громадной массы сменяется тихим, проникновенным пением одного голоса – меццо-сопрано, соло, которому аккомпанирует лишь небольшая часть оркестра. Форте, как основной динамический оттенок, уступает место пиано или меццо-форте. Разноплановая, сложная по композиции фреска – песни, в которой раскрывается один образ. Эта песня – в очень свободно трактованной куплетной форме с чертами трехчастности, в полном соответствии с ее сюжетом, близка и по настроению, и по языку, городскому бытовому романсу. Воспроизведены некоторые типичные признаки не только его интонационного строя, гитарные разложенные трезвучия и секстовые обороты в мелодии, но и тонально-гармонического плана, поворот в параллельный мажор в начале второй половины куплета. Но в оркестре, где со временем возникает остинатное движение, большей частью на одной высоте, оно передает и размеренное движение поезда, и тоску дорожную, железную, и трепетное биение сердца. С самого начала звучат в качестве сопровождения вокальной линии необычные для романса переборы, а строгие выдержанные аккорды. Из-за этого музыка в чем-то приближается уже не к бытовой лирике, а к выросшей из нее же траурной революционной песни, типа «Замучен тяжелой неволей». Такая ассоциация может показаться и неожиданной, и неоправданной сюжетом песни. Ведь самоубийство девушки, не нашедшей для себя счастья, ни по обстоятельствам, ни по мотивам, ничем как будто бы не перекликается с гибелью борца за народное дело. Но вслед за поэтом Свиридов, оплакивая героиню этого печального рассказа, придает ее образу обобщающий смысл. Особенно выразительны в конце песни попевки причитания и аккорды гармонического мажора посреди одноименного минора с острыми, колющими, ранящими малыми секундами. В поэзии Блока русская девушка или женщина нередко предстает символом России. Точнее говоря, Россия выступает в облике девы. И смерть той, что лежит под насыпью, смерть без времени, в расцвете молодости, воспринимается как аллегорическое выражение трагедии страны, полной юных неистраченных сил, которые не могут найти себе выход и применение, гибнут понапрасну. Следовательно, и лирическая интермедия оратории оказывается причастной к ее главной большой теме. Прямо возвращает нас к этой теме четвертая часть «Над могилой». «Я не предал Родины знамя», где говорится о русских воинах, павших на полях 1914 года. Песнь героя поет бас, соло, который обращается к России своей медленной скорбной поступью, тяжелыми тянущимися аккордами у оркестра, характерными пунктированными фигурами в мелодии и аккомпанементе, сближается с похоронным маршем. Ее предваряет цепь торжественно грозных и величавых, как явление самой смерти полководца, аккордов оркестрового вступления. Между ними ударяет там-там, в духе чаконы. Так продолжено в четвертой части, где в стихах упомянуты ночные пути роковые, проходящие через всю ораторию линия раздумий над бедственными судьбами народа. и здесь же высказана страстная душевная боль за его страдания. На словах «До щемящей песни солдатской издали несется волна». Музыка, по-прежнему закованная в броню траурно-маршевого ритма, проникается в то же время жгучей экспрессией. А в конце песни ее герой поет о звезде Вифлеема, символе любви к людям и сострадания. И музыка здесь словно излучает тихий, ясный свет. Примечание. Столь важная для концепции всей оратории тема народной массы и ее судеб с необыкновенной наглядностью и обобщающей силой воплощена Свиридовым в хоре «Петроградское небо мутилось дождем», который первоначально предназначался для пяти песен о России. Итог и обобщение тех обобщений, которые были даны во всех предыдущих частях, содержит финал «Русь моя, жизнь моя». Концентрируя блоковские мысли и представления о России в один музыкальный образ, Свиридов отливает его в сжатую и емкую песенную форму. Господствующий характер песни, дружно запеваемые тенорами и басами, мужество, крепость, размах, сила. Суровая минорная мелодия энергична и упорна. В ней неукоснительно подчеркиваются устои лада, а тонический органный пункт придает ей твердую опору, прочно заземляет ее. Ритм скачки. Вспоминается блоковская «Летит, летит степная кобылица», а вместе с тем и гоголевская «Тройка», и пушкинское «Тяжелозвонкое скаканье» передает стремительное, неудержимое движение. Сквозь частый пульс песни пробивается другой, вдвое более редкий, пульс мощных колокольных ударов в оркестре, ими и открывается часть. То несется вперед Россия. В этом движении сила и удаль, и ее ратных дел, и труда. Лодки да грады по рекам рубила ты. И мятежного бунтарства, предтечи революции. Недаром упомянута Сибирь да тюрьма. Однако временами скачка замирает или слышится как бы издали, скрытая за туманом. В эти моменты Русь словно оборачивается той же таинственно-загадочной, спящей княжной, какой представала в первой части. Оттуда же как будто пришел и вопрос без ответа. «Что же маячишь ты, сонная марева?» И там, где музыка мчится во весь опор, и там, где она затихает и застывает, часто возникают также переклички с темами тревог и народных бедствий из других частей, причем и со стихийно грозными, гневными, и с такими, которые выражали тягостное оцепенение. Обе эти ипостаси России под ударами врагов выразительно сопоставлены, в частности, в среднем эпизоде финала. Рядом звучат сопровождаемые гулом набата громкие сметенные фразы. «Дико глядится, лицо онемелое, очи татарские мечут огни». И после паузы, затаенные, произносимые почти что шепотом говорком, «Тихое, долгое, красное зарево, каждую ночь над становьем твоим». Это окончание арок, переброшенных к финалу и из первой части, и из второй, и из четвертой. Итоговым же выводом становится образ непреодолимого движения могучей страны. В репризе скачка, будто подстегиваемая возгласами хора «Гой! Гой!», вновь перекличка со второй частью, превращается в гигантский вихрь, все сметающий на своем пути. Лишь в самом конце части мчащийся бурный поток звуковой массы, в глубине которого явственно различимы непрерывные набатные удары, сдерживается, с огромным усилием осаживается мощными колокольными аккордами. Так из сопоставления разных сторон облика России, из переплетения ряда идейно-образных и музыкально-драматургических линий, образующих в этой оратории, как и в других крупных произведениях Свиридова, сложную многослойную ткань, из наложения нескольких интонационных пластов, составляющих, однако, несмотря на охват очень разных источников, стилистическое единство, рождается большой, серьезный, многое значащий итог. Путь России, наш путь степной, ведет из глубины веков в новые дали. И это путь битв за свободу, созидание, утверждение высоких духовных идеалов народа. Это вечное движение и вечный бой. Пять песен о России – долгожданное и достойное завершение Свиридовской трилогии о России. куда входят также поэма памяти Сергея Есенина и патетическая оратория, вдохновленная творчеством трех великих русских поэтов XX века – Блока, Есенина и Маяковского. Три монументальные музыкальные думы о путях России и ее народа сложились у Свиридова в трилогию в известной степени непреднамеренно. Во всяком случае, начиная работу над есенинским циклом, за полтора десятилетия до окончательного завершения блоковской оратории, композитор еще не думал о такой трилогии. Но теперь, когда она уже существует, отчетливо видится то общее, что роднит и объединяет ее разделы. В каждом из них названы или показаны некоторые определенные, хорошо известные отрезки и события русской истории с точно обозначенными датами. В пяти песнях о России Куликовская битва, Первая мировая война, в есенинской поэме «Начало гражданской войны», 1919 год. В патетической оратории «Бегство Врангеля», одна из строек первой пятилетки. В каждом имеются также вполне конкретные жизненные зарисовки. Деревенские пейзажи и картины крестьянского труда. Памяти Сергея Есенина. Фигуры красноармейцев, рабочих, патетическая.